Глава 30. Купидон и мучители. Алекс. «Алиса не участвует в отборе», — внезапно подал голос Лев. «Я иногда вообще забываю, что он умеет говорить». «Она — контрольный экземпляр», — подтвердила Ева. «Ее страхи мы трогать не будем». «И все же мне очень интересно, чего она больше всего боится. Вы же ее изучаете, знаете, наверное». Купидоны снова переглянулись. В этот момент раздался громкий звонок будильника. Я аж подпрыгнул. Оказалось, это телефон Льва. «Окей», — произнес он в трубку и нажал на клавишу ноутбука. Мы увидели Свету, стоявшую у одной из дверей нашего здания. Она вежливо и предупредительно улыбалась гостям, отвечала на их вопросы, показывала, куда следует идти дальше. На ней было голубое платье, в волосах, поднятых наверх, торчали какие-то мелкие цветочки. Она была чудо как хороша, просто лесная фея. И к этой лесной фее подошли два то ли грузчика, то ли рабочих в синих комбинезонах. «Распишитесь в доставке фейерверков», — произнес один. «Я не могу. Я не организатор». «Да мне все равно. Распишитесь, и я поехал. У меня еще 7 заказов». «Ладно, я...» Света взяла из его рук планшет, закрепленный на нем бумагой, пробежала ее глазами. «Нет, я не буду расписываться. Я не могу взять на себя такую ответственность». «А во сколько запускать будем?» — поинтересовался тем временем второй рабочий. «В 22 или в 22:30?» «Я не знаю». «А кто знает?» «Надо найти кого-нибудь из организаторов». «Распишитесь уже, и я поеду», — бубнил первый. «Фейерверки доставлены, вот он подтвердит». «Доставлены, да, я сам разгружал». Люди тем временем прибывали. Света продолжала им улыбаться, а сама нервно оглядывалась в поисках кого-то из ответственных лиц. Но благодаря купидонам никого из них рядом не было. Первый рабочий наседал на нее с росписью. Второй требовал дать ответ, во сколько запускать фейерверки. Я видел, что девушка вот-вот расплачется, и мне очень хотелось броситься на ее защиту. «Ну, хватит уже», — произнес я. Купидоны кивнули, и через пару секунд у входа появился какой-то неизвестный мне человек, видимо, изображающий нашего сотрудника. Света бросилась к нему. Он разобрался с рабочими и удалился, оставив девушку приходить в себя. Алиса. Скоро Александр Юрьевич будет толкать речь. Хотелось бы ее послушать, но вряд ли удастся. Опаздывающие гости все еще прибывают, и их все еще надо встречать. Мой участок не самый оживленный, гостей не так много, так что я, можно сказать, бездельничаю и скучаю. Моя ближайшая соседка Алина. Она уже прибегала на минутку, когда у нее развязалась лента, и она никак не могла соорудить из нее приличный бантик. Мы немного поболтали, стоя на границе владений. Она рассказала, что к ней подкатывал какой-то мутный тип, восхищался, говорил, что смотрел все ее выступления, приглашал в ресторан и обещал золотые горы. «О, твой фанат», — заметила я. «Ненавижу таких фанатов», — в сердцах произнесла Алина. «Думают, раз у них есть деньги, то им можно все». «Уроды!» — от души добавила я. Получилось так искренне, что Алина бросила на меня внимательный взгляд. «Да», — кивнула я, — «тоже таких ненавижу». Я воткнула каблук ему в ногу. Похвасталась бесстрашная гимнастка. «Ну ты даешь», — восхитилась я. «Как? Он все же гость». Будто случайно наступила каблуком прямо на косточки стопы. На нем были мягкие мокасины. Объяснила она. «Ты отчаянная», — заметила я. «Как он взвыл!» А я долго лицемерно извинялась. «Молодец». Я хлопнула ее по ладони. Это было прекрасное дружеское 5. Я все же пробралась к сцене. Решила, что опоздавшие сами виноваты. Пусть сами и добираются до места действия. Кстати, найти его совсем несложно. Алекс, Александр Юрьевич, взял в руки микрофон. Обежал глазами скопившуюся у сцены разряженную толпу и улыбнулся. А потом минут пять рассказывал, как он рад всех видеть и какое благое дело мы все делаем вместе. Призывал не стесняться, открывать кошельки пошире. В общем, речь была неплохой. И мне все время казалось, что он смотрит прямо на меня, а я, между прочим, стояла довольно далеко от сцены. И чего он уставился? Да нет, наверное, мне кажется. Мой начальник передал микрофон Глебу Максимовичу. Тот улыбался еще более лучезарно и говорил еще более проникновенные слова. «Нет, пожалуй, если бы два босса Альфа-Беты начали драться, я бы болела за него». А потом слово взяла Ева. Она вещала о подготовке к балу, о том, как все помогали. Завела речь о нашей банде девушек, встречающих гостей. А потом спустилась вниз и вытянула на сцену Наташу, попросила ее сказать пару слов. Я знала, что Наташа до смерти боится прилюдных речей. Она рассказывала, что по этой причине всегда избегает пресс-конференций. По ней было видно, что ей страшно и неловко. Она даже пыталась упираться, когда Ева тащила ее на сцену. Но пиарщица была упорной. Наташа неуверенно повертела в руках микрофон, потом поднесла его к губам, открыла рот, но ничего не сказала. К этому моменту я уже была рядом со сценой, поэтому видела, что она покрылась красными пятнами, а ее нижняя губа дрожит. Я понимала, чем дольше она молчит, тем труднее ей будет начать говорить. Поймав ее взгляд, я улыбнулась и показала ей большой палец. Она робко улыбнулась в ответ и произнесла в микрофон. «Я не умею говорить речей». «Не надо речей!» — крикнула я. «Расскажи, как мы ездили в детский дом». «Я думала, детский дом — ужасное место», — произнесла Наташа, глядя на меня. И немного боялась туда ехать, но все оказалось не так плачевно, как я представляла. «У детей есть все самое лучшее, во многом благодаря усилиям компании Альфа-Бета». Она посмотрела в ту сторону, где стояли наши боссы, я тоже туда повернулась. И встретилась взглядом с Алексом Васиным. Сейчас-то он точно смотрел прямо на меня, мне не показалось. Смотрел так, не знаю, восхищенно что ли. Одобрительно, в общем. Даже показал большой палец. Я сначала не поняла, к чему это, а потом сообразила. Ему нравится, как я поддержала Наташу. Да, я вовремя подоспела, но, может, она бы и сама справилась. Вон как разошлась. Рассказывает, что, несмотря на то, что дети вполне благополучны, у них нет самого главного — семьи. И призывает всех поддерживать программу по созданию семейных детских домов. Молодец, Наташа. Так держать. Наташа чуть ли не со сцены упала в мои объятия. Разгоряченная, возбужденная и очень довольная собой. «Ты видела? Они мне хлопали!» — повторяла она. Еще бы не хлопали, ты классно выступила, искренне и эмоционально. Это все благодаря тебе. Обычно сдержанная Наташа чуть не задушила меня на радостях. Да я тебя только подтолкнула, дальше ты сама. Отнекивалась я. Знаешь, как мне было страшно, когда я оказалась посреди сцены с микрофоном. Как будто сбылся мой самый кошмарный сон. Только во сне я обычно еще и голая. «Повезло, что это не сон. Я теперь не буду отказываться от пресс-конференций». Глаза Наташи радостно сверкали. «Это такой драйв. Сначала страшно, а потом адреналин». «Это непременно надо отпраздновать». Я схватила с подноса проходящего мимо официанта пару бокалов с шампанским. Мы чокнулись и выпили за побежденную фобию. Когда я поднесла бокал к губам, мои глаза снова встретились с глазами Васина. Следит он за мной, что ли? Я отсалютовала ему бокалом и почти залпом выпила пузырящийся напиток. Меня давно мучила жажда. Мой начальник слегка скривился. После вчерашнего ему явно противно смотреть на все напитки с градусами. Стоит, попивает сок. Но у меня-то похмелья не было. А шампанское, как и говорил Глеб Максимович, замечательное. Праздник был в разгаре. На сцене выступали артисты. В перерывах ведущий собирал пожертвования. Фуршетные столы ломились от закусок, всюду сновали официанты с подносами. Мы с девочками то встречались, то разбредались по залу. Наташа от меня почти не отходила, похоже, мы теперь лучшие подруги. Я не против, она мне нравится. Вскоре концертная часть закончилась, и начался, собственно, бал. Прозвучали несколько вальсов, полонезов и полек. На сцене и в зале танцевали профессиональные пары, остальные старались повторять их движения. Мне повезло. Перед началом одного из танцев я оказалась рядом с Глебом Максимовичем, и он меня пригласил. Оказалось, что он ко всем своим достоинствам еще и великолепный танцор. А я просто старалась не наступать ему на ноги. Васин танцевал с Еленой, и они неплохо смотрелись. Только в их танце, кажется, вела она. А он, ну, до Глеба Максимовича ему далеко. Танцует, как медведь. По окончании этого танца случился очень неприятный инцидент. На Елену налетел официант с подносом. И все его содержимое, включая красное вино, какое-то зеленое желе и оранжевую икру, оказалось на ее платье. Я видела, что в первый момент ей хотелось стереть официанта в порошок. Но она взяла себя в руки, улыбнулась и даже посмеялась над ситуацией. Вместе со всеми, кто в этот момент на нее смотрел. А потом извинилась и удалилась. Нестыдливо убежала, как на ее месте сделала бы другая. А ушла величественно и грациозно, несмотря на испорченное платье. Настоящая королева. Мы с Наташей хотели броситься ей на помощь, но она жестом нас остановила и почти приказала продолжать веселиться. Мы послушались. Старинные мелодии сменились современными, стало гораздо веселее. Гости либо танцевали парами, либо образовывали круги, как это обычно бывает на всех дискотеках. В центр одного из таких кругов кто-то вытолкнул Василису. Она выглядела испуганной и растерянной. Кажется, ей совсем не улыбалось выплясывать на глазах у всех. Я уже думала, что пора снова становиться спасателем, и даже собиралась озвучить клич «Чип и Дейл спешат на помощь». Но Василиса, кажется, справлялась сама. Она начала с робких движений, но постепенно входила во вкус, танцуя все раскованнее и сексуальнее. Ее глаза при этом постоянно возвращались в одну и ту же точку. Проследив за ее взглядом, я увидела Васина. Он улыбался ей, она улыбалась ему. Между ними явно летали искры. Ну и прекрасно, пусть себе искрятся, как две дефектные свечи зажигания. Я отвернулась от них. Но Наташа, разошедшаяся не на шутку, вытолкала меня в тот же самый круг, к Василисе. Я не узнавала Наташу. На сцене адреналин ударил ей в голову, потом она добавила в кровь пузырящегося шампанского. Получилась адская смесь. Моя новая подруга отрывалась на всю катушку. Она отплясывала рядом с Василисой. Я тоже к ним присоединилась. Наверное, мы хорошо смотрелись втроём. Потому что раздались подбадривающие выкрики, люди хлопали в ладоши. И только Василиса была недовольна. Она что-то прошипела нам с Наташей, вроде «убирайтесь отсюда». Наверное, мне показалось. Нет, она точно пытается нас оттеснить, оказаться на переднем плане прямо перед Васиным. Это так смешно и глупо. Я подхватила Наташу под руку и вытащила из круга. Потанцуем в другом месте, подальше от озабоченных. Через полчаса меня нашел Глеб Максимович и попросил принять факс. «Поднимитесь буквально на минутку». Смущенно улыбался он. «Эвелина уже ушла, я не могу сейчас отлучиться». «Без проблем. Сделаю все в лучшем виде». Отрапортовала я и направилась к лифтам. По дороге меня догнал Алекс Васин. «Вы куда?» Удивился он. «Выполняю поручение Глеба Максимовича. Мы уже дошли до лифтов, так что я повернулась к нему спиной и нажала кнопку». «Вот как? Интересно, почему он дает вам поручение? Вообще-то я ваш начальник». «Ревнуете?» Я обернулась, уже жалея, что ляпнула лишнего. Я ожидала, что он ответит мне что-нибудь язвительное, но он растерянно произнес: «Кажется, да». Мы вошли в лифт. Я нажала кнопку 10-го этажа. Лифт тронулся, проехал немного и остановился. Свет мигнул пару раз и погас. «Что это?» — испуганно пропищала я. «Мы застряли?» «Похоже на то», — спокойно произнес мой босс.